Глава 34. Ярослав. «Кажется, у нас посетители», — произносит еще один женский голос, третий, его я еще не слышал. Цокот каблуков приближается, женские фигуры появляются из-за поворота коридора и резко останавливаются передо мной. Пусть тут мрачненький и таинственный полумрак, но я оказываюсь сразу узнан. И вот три пары глаз пялятся на меня, безотрывно так. Марина замирает, видимо, от неожиданности и испуга, будто я застал ее врасплох за каким-то непотребством. У двух других дам глаза полны не только удивления и замешательства, но еще и восторга, чуть ли не щенячьего, словно их мечта сбылась. «Чего это они? Зачем на меня так смотреть?» Маньячки какие-то, ну их нафиг. Делаю шаг назад на всякий случай. «Это же вы?» На меня вовсю пялится дамочка постарше с полным восторгом. «Не факт», — отвечаю ей, делаю еще шажок назад и вопросительно смотрю на Марину. Та так и не находит, что сказать. «Это он!» — восторженно шепчет третья. «Чую, это неспроста. Есть какой-то подвох, и он мне заранее не нравится». Закрадывается мысль — убежать пока не поздно. «Эй!» — за спиной раздается спасительный звонкий голос Даши, что отвлекает всех дам на себя. «Ну ты чего там? Я же тебя зову и зову. Там такая штука классная». Малявка подбегает и тянет меня за руку. «Ой!» — тут она замечает дам. «А, так ты продавательницу магазина искал?» Не знаю, каким образом она продавательницей определяет именно Марину, возможно, потому что она ближе к ней находится, но девочка обращается именно к ней. «Тетя-продавательница, а сколько та штука стоит?» и указывает куда-то на витрины. Тут Марина, наконец, отмирает. «А, это та самая девочка, про которую вы, Ярослав Дмитриевич, рассказывали?» — спрашивает она у меня. — Ну, та, которой вы помогли и сыграли папу. Вас магазин заинтересовал, и вы зашли? Марина даже выдыхает как-то облегченно. Да чего она боялась-то? — Вообще классный магазин! — восторженно подпрыгивает на одном месте Даша. — Я тут все хочу купить. Взгляд у мелкой совсем ошалелый. Смотришь на нее и понимаешь, точно все скупит, дай только волю, и карточку с безлимитом. Марина и незнакомые мне дамочки умиляются малютки. Одна из них хочет что-то сказать мне, но моя помощница берет ее под локоток, отводит в сторону и шепчет, прося не мешать нашему разговору и уйти. «Но я хотела бы...» — пытается возражать та, оборачиваясь ко мне. Но Марина ее перебивает, шепча чуть громче и очень строго. «Сейчас нельзя. Только все испортите. Будет возможность, сообщу. А так вы своими действиями заставите меня исключить вас из клуба». «Правильно. Подальше от меня этих ненормальных маньячек. За время разговора меня чуть не съели глазами, причем несколько раз подряд». Предварительно также несколько раз раздели. Дамочка, недовольно засопев, покидает магазин. В руках, кстати, у нее картонный бокал со знакомыми рисунками. Он из одной хорошей кофейни, что располагается недалеко от моего главного офиса. Марина часто приносит оттуда напиток вместе с выпечкой к моему утреннему приходу на работу. «Кать, встань за стойку!» — командует она другой девушке. «С посетителями я сама разберусь». Похоже, это ее подчиненная и настоящая продавщица магазина. «Если что, зовите», — просит девушка, стреляя в меня глазками. «Помогу всем, чем смогу». Она тоже не очень стремится отходить от нас. По ней заметно, что хочет меня что-то спросить, не сводя очень заинтересованного и восторженного взгляда. «Достали восторгаться! Нашли, блин, рок-звезду!» Выпроводив всех лишних, Марина поворачивается к нам. Глазами указываю на ерзающую и подпрыгивающую на месте от нетерпения Дашу. даю понять, кем в первую очередь нужно заняться. Моя помощница понимает меня и обращается к девочке. «Ну что, малышка, тебя Даша зовут?» Дождавшись кивка, продолжает. «А меня Марина», — представляется, улыбаясь. «Сначала скажи, твоей маме понравился букет, который Ярослав Дмитриевич ей подарил?» «Очень, он клевый», — отвечает малявка. «Очень-очень красивый, а это вы его таким сделали?» «Я старалась», — улыбается Марина, подтверждая догадку. «О, научите меня такие делать!» — не успокаивается Даша. «Ну, может, в другой раз?» По девушке видно, что она очень довольна похвалой и реакцией девочки и немного смущена. Да и девочка ей явно нравится. Марина предлагает Даше показать, что же ей так понравилось в этом магазине. «А это прям-прям ваш магазин! Весь-весь ваш! И что, и все, что внутри?» Удивление и восторга на лице малышки еще больше, а детские глазки сейчас того и выпрыгнут из орбит. «Да», — смеясь, подтверждает Марина и берет мелкую за ручку. Та, восхищаясь почти каждым предметом по пути, тащит девушку к нужной витрине. Постоянно о чем-то лепеча, Даша никому больше не дает и слова сказать. Марина почти про меня забывает, с удовольствием объясняя и рассказывая моей дочке о том или ином предмете. Я же мысленно потираю руки. Даша, сама того не ведая, подготавливает мою помощницу к разговору со мной, к тому, как я хочу его провести. «Вот это выбор!» — хмыкает и удивляется Марина, когда, наконец, мы подходим к нужному предмету. «У витрины я даже зависаю, когда вижу это. Может, мне глаза протереть?»